Джим Коллинз, Уильям Лазье. «Больше, чем бизнес. Как преодолеть ограничения и построить великую компанию». Глава первая. Лидерство. Уинстон Черчилль как-то сказал: «Чтобы влиять на других, лидер должен быть искренним. Прежде чем вдохновлять других, он должен сам пережить эти эмоции. Чтобы другие рыдали, он должен заплакать сам. Чтобы убедить других, он сам должен поверить». Поговорим о синдроме Б. Б – первая буква фамилии одного крайне неэффективного руководителя. Это также первая буква в слове «болезнь». Коэффициент интеллекта господина Б выше 150. Он доктор философии, имеет степень MBA и 20-летний трудовой стаж. Господин Б знаком со многими авторитетными людьми в отрасли. Он работает по 80 часов в неделю. Рынок, на котором действует его компания, ежегодно растет на 30%. Но после успешного старта компания господина Б превратилась в весьма посредственную. Почему? Потому что стиль его руководства был неэффективным, подавляющим других. Б нависал над организацией как холодный пронизывающий туман. Он вызывал депрессию, вытягивая из сотрудников энергию и вдохновение. Такой стиль руководства медленно убивал компанию. Что же господин Б делал неправильно? Он говорил об уважении к людям, но никому не доверял. Призывал к работе в команде, но подразумевал под этим слепое повиновение. Он был ужасно нерешителен. Сталкиваясь с необходимостью принять важное решение, он избегал действий. В результате компания упускала благоприятные возможности, а небольшие проблемы оборачивались кризисами. У Б не было четких приоритетов. Он постоянно нагружал сотрудников множеством дел, которые, по его словам, все были крайне важны. Б проводил большую часть рабочего времени, закрывшись в своем кабинете, и редко интересовался делами сотрудников. Он без конца критиковал подчиненных, не забывая ни одной их оплошности, и никогда никого не поощрял.